Но и он, в конце концов, был вынужден слегка меня высечь. Я то и дело вскакивал на его письменный стол и до тех пор махал хвостом, покуда однажды не угодил кончиком его в большую чернильницу, и, воспользовавшись этим, стал выводить на полу и на диване самые затейливые узоры. Хозяин, очевидно ничего не смысливший в подобном жанре искусства, разъярился. Я улизнул во двор, но там меня ожидало нечто еще худшее. Огромный кот, внушавший почтение своей величавой наружностью, уже давно выражал неудовольствие моим поведением. Теперь, когда я, надо сказать, весьма неуклюже попытался утащить у него из-под носа сладкий кус, о котором он только что собирался полакомиться, он, не церемонясь, осыпал меня множеством пощечин. Я был совершенно оглушен, а из обоих ушей моих потекла кровь. Если не ошибаюсь, этот достойнейший господин приходился мне дядей, ибо чертами он весьма напоминал Мину, и фамильное сходство их усов было неоспоримо. Одним словом, сознаюсь, что в ту пору вел самый беспутный образ жизни, так что хозяин, бывало, говорит: «Ума не приложу, муж, что с тобой творится? Вернее всего, ты вступил в возрастные года». Хозяин оказался прав. Начался для меня роковой переходный возраст, озорные года, и мне предстояло превозмочь его по дурному примеру людей, которые, как уже сказано, ввели в обиход это опасное состояние, ссылаясь на сокровенные свойства своей природы. Озорными годами называют люди этот период, хотя иные и за всю жизнь не успевают перебеситься. Наш брат, однако, может говорить лишь о неделях, а не о годах. Меня же выбросил из них сильный толчок, едва не стоивший мне ноги или двух-трех ребер. Я, по правде говоря, выскочил из озорных недель одним стремительным прыжком. Расскажу, как это произошло. Во дворе, где жил мой хозяин, стояла какая-то машина на четырех колесах с богатой мягкой обивкой внутри, как я узнал позднее, носящая название английской коляски. При тогдашнем моем состоянии ничто не казалось мне более естественным, как вскарабкаться наверх и с большим трудом залезть в эту самую машину. Лежавшие там подушки показались мне весьма располагающими, и с этих пор я большую часть времени проводил в грезах и снах на мягкой обивке коляски. Однажды сильный толчок и последовавшие за ним топот, грохот, смутный шум разбудили меня как раз в ту минуту, когда передо мной во сне витали сладостные картины заячьего жаркого и прочих восхитительных яств. Кто опишет мой ужас, когда я сообразил, что машина оглушительно тарахтя мчится вперед, швыряя меня из стороны в сторону по мягким подушкам? Страх мой возрастал с каждой минутой. Наконец, впав в отчаяние, я решился на отважнейший прыжок и выскочил из машины, сопровождаемый насмешливым хохотом демонов преисподней. До меня долетали их дикие голоса, визжавшие мне вдогонку: «Кот, кот, брысь, брысь!» Потеряв голову, я в исступлении бросился прочь, камни летели мне вслед, пока я, наконец, не вбежал в какую-то темную подворотню, где и повалился, совершенно обессиленный. Через некоторое время над головой у меня послышались шаги, снующих взад и вперед людей, и по этим звукам я заключил, ибо мне уже приходилось не раз слышать их, что, должно быть, нахожусь под лестницей. Так оно и оказалось. Когда я выбрался наружу, о небо, во все стороны передо мной разбегались бесконечные улицы, полные незнакомых людей, проходивших мимо. С грохотом катили экипажи, громко лаяли собаки. Наконец, всю улицу запрудила, сверкая оружием на солнце, огромная толпа людей. И вдруг, совсем рядом со мной, оглушительно ударили в большой барабан, так что я невольно подпрыгнул на три локтя вверх. Представьте себе все это, и вы легко поймете, почему у меня вся душа ушла в пятки. И тогда-то я убедился, что попал в сутолку светской жизни, которую до тех пор наблюдал только издали со своего чердака, порой не без тоски, не без любопытства. А теперь я, неопытный пришелец очутился в самой гуще этой сутолоки.